Кити прервала молчание первое. Ей вспомнилась вся эта последняя перед ее замужеством зима и ее увлечение Вронским. «Одно — это прежняя пассия Вареньки», — сказала она, по естественной связи мысли вспомнив об этом. «Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу, приготовить его. Они и все мужчины, — прибавила она, — ужасно ревнивы к нашему прошедшему». «Не все», — сказала Долли. «Ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучается воспоминанием о Вронском. Да? Правда ведь?» «Правда», — задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити. «Только я не знаю», — вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью. «Какое же твое прошедшее могло его беспокоить? Что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждой девушкой». «Ну, да не про это мы говорим», — покраснев, сказала Кити. «Нет, позволь», — продолжала мать. «И потом ты сама мне не хотела позволить переговорить с Вронским. Помнишь?» «Ах, мама», — с выражением страдания сказала Кити. «Теперь вас не удержишь. Отношения твои и не могли зайти дальше, чем должно. Я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся». «Я совершенно спокойна, маман». «Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна», — сказала Долли. «И как несчастливо для нее. Вот именно наоборот», — прибавила она, пораженная своею мыслью. «Тогда Анна так была счастлива, а Кити себя считала несчастливой. Как совсем наоборот. Я часто о ней думаю». «Есть о ком думать. Гадкая, отвратительная женщина, без сердца», — сказала мать, не могшая забыть, что Кити вышла не за Вронского, а за Левина. «Что за охота про это говорить?» — с досадой сказала Кити. «Я об этом не думаю и не хочу думать, и не хочу думать», — повторила она, прислушиваясь к знакомым шагам мужа по лестнице террасы. «О чем это «и не хочу думать»?» — спросил Левин, входя на террасу. Но никто не ответил ему, и он не повторил вопрос. «Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство», — сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чем-то таком, чего бы не стали говорить при нем. На секунду он почувствовал, что разделяет чувства Агафьи Михайловны, недовольство на то, что варят малину без воды, и вообще на чуждое щербатское влияние. Он улыбнулся, однако, и подошел к Кити. «Ну что?» — спросил он ее, с тем самым выражением глядя на нее, с которым теперь все обращались к ней. — «Ничего. Прекрасно», — улыбаясь, сказала Кити. «А у тебя как?» «Да втрое больше везу, чем телега. Так ехать за детьми я велел закладывать». «Что ж, ты хочешь Кити на линейке вести?» — с упреком сказала мать. «Да ведь шагом, княгиня». Левин никогда не называл княгиню «маман», как это делают зятья, и это было неприятно княгине. Но Левин, несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувства к своей умершей матери, называть ее так. «Поедемте с нами, маман», — сказала Кити. «Не хочу я смотреть на это безрассудство». «Ну, я пешком пойду, ведь мне здорово». Кити встала, подошла к мужу и взяла его за руку. «Здорово, но все в меру», — сказала княгиня. «Ну что, Агафья Михайловна, готово варенье?» — сказал Левин, улыбаясь Агафье Михайловне и желая развеселить ее. «Хорошо, по-новому». «Должно быть хорошо. По-нашему переварено». «Оно и лучше, Агафья Михайловна, не прокиснет, а то у нас лед теперь уж растаял, а беречь негде», — сказала Кити, тотчас же поняв намерение мужа и с тем же чувством обращаясь к старухе. «Зато ваше соленье такое, что мама говорит, никогда такого не едала», — прибавила она, улыбаясь и поправляя на ней косынку. Агафья Михайловна посмотрела на Кити сердито. «Вы меня не утешаете, барыня. Я вот посмотрю на вас с ним, мне и весело. — сказала она, и это грубое выражение «с ним», а не «с ними» тронуло Кити. «Поедемте с нами за грибами, вы нам места покажете». Агафья Михайловна улыбнулась, покачала головой, как бы говоря, «и рада бы посердиться на вас, да нельзя». «Сделайте, пожалуйста, по моему совету», — сказала старая княгиня. «Сверху положите бумажку и ромом намочите, и безо льда никогда плесени не будет».